Примерно в это время у берегов Аляски объявился англичанин капитан Кокс. Началась русско-шведская война, и шведы, не способные напакостить России в Америке самостоятельно, наняли Кокса, выдав ему по всей форме каперское свидетельство. Капер, если кто запамятовал, от пирата несколько отличается. Во время войны законным, можно сказать, образом захватывает корабли конкретного противника. А посему стоит на ступеньку выше обычного пирата, и вешать взятого в плен капера, как без затеи поступали с пиратами, означает поступиться правилами хорошего тона. Одним словом, Кокс приплыл на Аляску с приказом разорять русские поселения. Но тут произошло нечто, по-моему, не имеющее аналогов в мировой практике. Увидев, насколько убого живут русские и какая тяжелая у них жизнь, Кокс жечь и разорять ничего не стал. Наоборот, отослал русским продовольствие и одежду. Подарил даже секстан и мирно отплыл во свояси. Поступок для английского морехода немыслимо благородный. Подобного рыцарства за англичанами не замечено. И потому у меня есть стойкие подозрения, что Кокс был кем угодно, шотландцем, ирландцем, валийцем, но только не англичанином. Итак, Баранов. Пережив кораблекрушение, он отправил несколько отрядов на эскимосских байдарах для изучения Аляски. Всю весну и лето его подчиненные бороздили море и сушу. Сам Баранов обошел на байдаре вокруг острова Кадьяк и решил заложить столицу Русской Америки в Синеакском заливе означенного острова. Там помаленьку стало вырастать укрепление в честь наследника престола, названное Павловской крепостью. Позднее, в 1793 году, Баранов предпринял поход против живущих поблизости эскимосов с целью не воевать, а замирить. Это ему удалось. Без всяких военных действий эскимосы дали заложников и согласились жить в мире. К этому времени относится единственный, пожалуй, что конфликт Баранова с Шелиховым. К русским поселениям приплыл английский бриг «Феникс», с капитаном которого, Хью Муром, Баранов быстро подружился. Мур был вполне приличный человек, не англичанин, а ирландец. На прощание Мур даже подарил Баранову своего крепостного человека, индуса по имени Ричард, который потом несколько лет был переводчиком при встречах Баранова с англичанами. Так вот, Шелихов, предприниматель крутой, вовсе не благостный, сурово разбронил Баранова за подобное братание с противником и выразил недоумение, почему Баранов не воспользовался случаем и не захватил хитростью корабль торгового конкурента. Мур был на службе не правительства, а Ост-Индской торговой компании. Баранов невозмутимо написал в ответ: «Меня больше удивил ваш выговор, который обнаруживает беспредельную алчность корыстолюбия. Как вы надеяться можете, чтобы я нарушил священные права странноприимства и человечества?» Вот такой был человек. Суровый, даже откровенно жестокий порой, но с твердыми жизненными принципами, от которых не отступал никогда. К тому времени в разных местах побережья Аляски уже было зарыто, согласно обычаям XVIII века, около 30 медных досок с изображением креста и надписью «Земля российского владения». И вот тут-то зашевелились тлинкиты-калоши, те самые, что давненько уж крышевали многие окрестные племена, получали богатую дань мехами и жили припеваючи. Русские конкуренты им были как кость в горле, так что никакой тут не было борьбы благородных краснокожих с бледнолицами поработителями. В основе опять-таки лежала чистой воды экономика, цинично выражаясь, соседняя бригада отбивала крышуемых. Тлинкиты, которых я далее, по примеру русских и американцев, буду именовать исключительно калошами, выступили в поход. Это было вовсе не опереточное воинство, воевать калоши умели, и боевая раскраска смотрелась жутковато. Высоко взбитые волосы посыпаны орлиным пухом, лица вымазаны красной краской, на многие надеты маски в виде моржей, сивучей, медвежьих морд. Встретишь такого в лесу, не заметишь, как на верхушке дерева окажешься. К тому же многие индейцы были в панцирях, хотя и деревянных, но достаточно прочных. Пули из тогдашних ружей пробивали их разве что при стрельбе в упор, а стрелы с копьями не брали вообще. Противник не из тех, над кем можно насмехаться. И Баранов получил первое боевое крещение. Ночной бой продолжался несколько часов. Лучше всего о нем рассказал сам Баранов. В самую глубокую ночь перед зарей окружило нас множество вооруженных людей, и со всех сторон начало резатье и колотье иноверцев, сопровождавших отряд Баранова промышленников-туземцев. И нас подкололи тут вдруг бросившихся со сна, хотя в карауле и стояло 5 человек. Но они так близко подползли за мрачностью ночи, что усмотрели уже в 10 шагах колющими в наши палатки. Долго мы стреляли из ружей без успеха, ибо одеты они были в 3-4 ряда деревянными и плетенными куяками, панцирями, доспехами. И сверху еще прикрывались притолстыми милощами, а на головах с изображением лиц разных чудовищ притолстые шишаки, коих никаких ни пули, ни картечи наши не пробивали. Сразу начался переполох. Кадьякцы, видя, что их копья и стрелы, да и пули русских хозяев, бессильны против врага, в панике стали разбегаться. Одни кинулись на байдарах в море, другие бестолково метались, заслоняя русским прицел. Сам Баранов едва не был убит в начале сражения, но от копий и стрел его спасла кольчуга, которую он предусмотрительно надел под кафтан, и годами потом с ней не расставался. Он стрелял по нападавшим из фальконета, небольшой пушечки, длиной менее 0.5 метра. Сейчас, когда я пишу эти строки, такой фальконет стоит в углу комнаты. Неизвестно, кому он принадлежал, это и не важно, но я теперь могу доподлинно представить действия Баранова. К Баранову подоспела подмога состоявшего неподалеку галеота «Святой Симеон», и калоши после нескольких неудачных атак отступили. Это была первая схватка Баранова с калошами, но отнюдь не последняя, все только начиналось. Самое смешное, что калоши к тому времени числились подданными Российской империи, но по чистому недоразумению. Несколькими годами ранее штурман Измайлов, встретившись в заливе Якутат с калошскими вождями Тайнонами, подарил им гравюру с изображением наследника Павла или той из меди герб Российской империи. Вожди отдарились каланьими шкурами и какими-то ритуальными предметами. Обе стороны смотрели на происшедшее со своей точки зрения. Измайлов полагал, что калоши признали себя российскими подданными, коли приняли герб. А калоши считали, что они с бледнолицами всего лишь хорошо посидели и обменялись родовыми тотемами. В те же времена объявились испанцы, которые в заливе Кук раздавали индейцам серебряные медали и некие грамоты. Вполне возможно, что и они полагали, будто индейцы признали себя подданными христианнейшего короля Испании. Сами индейцы опять-таки так не считали. Дарят белые люди какие-то кругляшки, и ладно, будет что в ухо продеть. Шелиховцы, прослышав об этаких международных контактах, поступили просто и эффективно. Выменили у индейцев испанские медали, все до одной и выкинули в море. Ну а грамотки индейцы и сами быстренько истрепали. Заглянули в поисках выгоды и некие англичане. Но этим не повезло категорически. Эскимосы и чугачи, без малейшего подстрекательства со стороны русских по своему почину, захватили судно, ограбили, а всю команду перебили. Гораздо позже американский историк Хауэй установил, что это был бриг «Си Оттер» капитана Типпинга. Русские тем временем обживались. Баранов достраивал Павловскую крепость. Первым помощником себе к тому времени он взял Ивана Александровича Кускова, человека весьма заметного в истории Русской Америки, будущего основателя Форт-Росс в Калифорнии. Калоши пока что присмирели, но на Баранова навалилась новая напасть. Со стороны уже не воинственных индейцев, а своих. В Русской Америке активизировались главные конкуренты Шелихова – лебедевцы, люди якутского купца Лебедева-Ласточкина. Лебедевцы, в отличие от всех прочих многочисленных компаний, стремились к тому же, что и Шелихов – обосноваться в Америке на постоянное жительство. Промыслы пушного зверя, как я уже говорил, к тому времени стали истощаться. Крупный отряд лебедевцев захватил один из тамошних стратегических пунктов – поселение эскимосов-чугачей в заливе Принца Уильяма. Именно что стратегический пункт. Именно чугачи, нанятые работники, добывали основную массу пушнины, снабжали русских продовольствием, шили теплую одежду, участвовали в перевозке грузов и строительстве укреплений. Баранов, склонный действовать по справедливости, заключил с предводителем лебедевских Коломиным соглашение о разделе сфер влияния. Лебедевцы его моментально нарушили, засыпая Баранова угрозами, сводившимися все к тому же бессмертному ультиматуму. «Шли бы вы отсюда, ребята, это наша корова, и мы ее доим». Вскоре лебедевские перешли к активным мероприятиям. Они, прихватив подмогу индейский отряд, обосновались возле одной из крепостей Баранова, Александровской. Стали перехватывать туземцев, шедших к Баранову продавать меха, избивали их и отнимали шкуры. По всем меркам это был форменный беспредел. Лебедевские были не прочь захватить и саму крепость, но не решались устраивать открытый бой. Все попытки Баранова договориться с ними по-хорошему отвергались. В заливе Бристоль лебедевцы разграбили 4 эскимосских селения, приведенные под российскую руку еще Шелиховым, жителей увели в плен, а медный российский герб, подаренный вождю Барановым, разломали на кусочки, что, между прочим, по тогдашним законам Российской империи считалось серьезнейшим государственным преступлением и подлежало суровой каре. А чуть позже лебедевцы организовали среди шелиховских строителей в Воскресенской бухте самый настоящий заговор, и Баранов буквально в последнюю минуту предупредил готовившийся бунт не оружием, а красноречием и убеждением. Баранов тем временем с помощью нанятого на службу компании англичанина Шильца завел самую настоящую судоверфь и строил там небольшие корабли, а кроме того пытался наладить собственное металлургическое производство. Из железной руды, найденной на Кинайском полуострове, он, подавая пример, собственными руками отковал несколько прутьев, показывая, что задумка вполне реальная. Из добытой на Кадьяке меди отлили колокола для тамошней церкви. Баранов писал Шелихову: «О меди американской давно есть мое намерение забраться на медную реку. Под ней бешеные лебедевские делали преграды, и не знаю, будет ли лучше». Хлопот у Баранова был полон рот. С большой земли ему присылали посельщиков, с помощью которых предполагалось наладить землепашество, кораблестроение, металлургию, гончарное дело, обработку кож и другие ремесла. Контингент, как легко догадаться, был специфический, и привыкшие к вольной жизни, и субъекты с уголовным прошлым, и попросту искатели легкой жизни, одним словом, та трудноуправляемая, бесшабашная вольница, которая во множестве присутствует во всех местах, где начинается освоение новых земель. Этакий американский Дикий Запад в миниатюре. Баранов совершенно случайно раскрыл заговор, участники которого, не желая трудиться нормально, собирались убить приказчика, захватить корабль и уплыть на Курилы, а там видно будет. Были и попытки покушаться на жизнь самого Баранова. Так что свою знаменитую кольчугу он снимал редко, а спать ложился не иначе, как положив у изголовья пару пистолетов, что стало многолетней привычкой. Не сложились поначалу отношения у Баранова и с главой православной духовной миссии Иоасафом. С клоками ж ними получилось долгое. Иоасаф бомбардировал Шелихова кляузами, требуя сменить Баранова и прислать более гуманного и порядочного. Но не сошлись они характерами, бывает. Судя по сохранившимся документам, отче Иоасаф все же, с моей точки зрения, изрядно перехлестывал в своих претензиях. Очень уж много требовал порой. Построить для миссии отдельную резиденцию, полностью обеспечивать дровами и продовольствием. Меж тем у Баранова не хватало рабочих рук, и он вполне резонно советовал персоналу миссии самому заготавливать дрова и подрабатывать на хлеб ремеслами. И Асаф в ответ горделиво заявлял, что у духовных особ нет ни одной свободной минутки времени. Они, мол, беспрестанно молятся за грешников. Особенно возмущало архимандрита Иосафа то, что Баранов, вольнодумец этакий, обучал своих подчиненных французским вольным мыслям, в чем его активно поддерживал англичанин Шильц. И промышленники развратились настолько, что вступали в дискуссии с духовными по богословским вопросам. Ну как в какой-нибудь богомерзкой Сорбоне, право слово. Судя по всему, архимандрит был из тех идеалистов, что, не считаясь реалиями, хотят в кратчайшие сроки построить идеальное общество. А Баранов как раз из тех прагматиков, прекрасно знающих, что работать приходится, увы, с тем контингентом, что имеется под рукой. «Нет у меня для вас других писателей», — сказал в свое время товарищ Сталин в ответ на жалобы некоего идеологического начальника, жаловавшегося, что писатели водку пьют и с женщинами чересчур активно общаются. Пикантности придавало то, что самому архимандриту все же выделили отдельные покои. Но остальная его братья обитала в общей казарме, где работники Баранова преспокойно жили с бледьми. Прошу пардону, конечно, но именно этот термин частенько употреблял в письмах сам Иоасаф. Иоасафа чрезвычайно нервировала и эта сторона жизни. Настоятельно требовал, чтобы всякий возлегший с бабою был с ней обвенчан по всем правилам и никак иначе, что в тамошних суровых условиях, будем реалистами, выглядело несбыточной утопией. Архимандрит изливал душу в посланиях Шелихову. «Жизнь их развратная. Я едва мог убедить некоторых промышленников жениться, а прочие слышать о том не хотят. А девок держит все публично, да еще и не по одной». В конце концов, отче, должно быть, окончательно озлившись, стал уверять Шелихова, будто Баранов собирается отправить его на тот свет, а потом перебить и остальных духовных особ. Баранов ангелом не был, но вряд ли стал бы лелеять такие планы. За четверть века своего заведования Русской Америкой ни один обладатель духовного звания от него не пострадал никоим образом. Так что Шелихов на эти дрязги особого внимания не обращал. Сам прекрасно все понимал насчет несоответствия утопии суровой американской реальности. Но не было у Баранова возможности опекать монахов, как детей малых, что поделаешь. И не в его силах было превратить своих подчиненных в ангелов. Между нами, говоря, и сам Баранов, будучи мужиком не старым, а людскую девку держал, чего уж там. В конце концов, его грызня с архимандритом-идеалистом не так уж и важна для большой истории. Гораздо важнее то, что уже в первые годы своего управления Баранов укрепил экономическое положение растущей колонии, положил начало судостроению, земледелию, обработке металлов, развитию ремесел. Он по-прежнему ходил в кольчуге под кафтаном и спал с пистолетами у изголовья. Оставим его пока что, читатель, посреди тяжелых трудов и вернемся в Иркутск к Шелихову. Там случились новые интереснейшие события, о которых мы просто обязаны знать.